пять проворных пальчиков как-то за столом чуть не утонули в супе овощном, испугались лук, морковка, свекла, помидоры, успокоиться не могут и по эту пору.